Потом все пошло быстро. Семья брата приехала поздно вечером, накануне венчания. Свадебный пир был готов. Я посоветовал встретиться прямо в церкви. Габуни охотно согласились. Задержав Ливана, я сказал: «Слышал, у тебя есть брат. Почему не показывается?» Жених грозно вскинул на меня глаза. «Кто сказал, что прячем?» «В деревню по делу поехал. А к свадьбе вернется? Как же без него свадьбу праздновать?» Я смущенно посмотрел на сильные длани жениха, похожие на весла, и решил задобрить его. Сняв с пальца дорогое кольцо, я сказал, что это от меня, свадебный подарок. Этот бесстыдник тут же надел на свой палец кольцо и, любуясь, поклялся, что не расстанется с подарком до конца жизни. Священника я все утро поил вином, привезенным братом. За венчание дал 20 марчилий, и тугой бурдюк с вином отослал ему вместе с атласом на Каба для жены. Каба — старинное грузинское верхнее платье с откидными рукавами. Служитель Христа сиял и не заметил, сколько по записи лет невесте Рипсиме, а не Нино, младшей дочери князя Кочебадзе. Церковь заполнили многочисленная родня и знакомые жениха. Перед иконами пылали свечи, зажженные услужливыми друзьями. Я шепнул своим: слишком светло. И вмиг правая сторона церкви стала темнеть. Я сам погрузил во тьму святого Евстафия и его двух соседей с нимбами. И вдруг заметил, что левая сторона тоже стала темнеть. На всякий случай я еще раз увлажнил палец слюной и прижал фитилек толстой свечи, озаряющей лик мученика Антония. Смотрю, на левой стороне погасла толстая свеча перед ликом Пречистой Девы Марии. Тут поднялся крик: «Невеста, невеста!» И хор запел: «Гряди, голубица!» Тесно окруженная родней плелась Рипсиме, а с левой стороны под возгласы «жених» поплыла группа, тесно окружив обреченного жениха. В полумраке приглашенные и гости во главе с невестой и женихом наталкивались друг на друга, визжали, отскакивали. И когда жених и невеста предстали перед алтарем, кто-то услужливо справа и слева потушил последние две свечи. Священник, как он потом рассказывал, хотел шепнуть дьяку, чтобы вновь свечи зажгли, и осекся. Наверное, сатана глаза мне затмил, еще насмех подымут, что лишнее выпил. Недаром раньше почудилось, что церковь вся в огне, и он в полном мраке совершал обряд. А я, тараща глаза, все удивлялся. Почему Отео как-то не совсем рядом стоит? Неужели в такой тьме рассмотрел суженую? Наконец храм огласился радостными воплями, поцелуями, пожеланиями. Я с моей родней и молодежь со стороны жениха выскочили на двор и, быстро обнажив шашки, скрестили их, дабы новобрачные могли проследовать под ними к порогу счастливой жизни. Первый я, выронив шашку, упал на паперть. Из церкви, держась за руки, выползли, скажем, для приличия, молодые. Она косила, как ожиревшая зайчиха, а он прихрамывал, как подбитый ишак. Не знаю, следует ли называть грудью впалую доску. Усы еще не успели вырасти, а на костлявых плечах болталась желтая голова, похожая на примятый котел. Вцепившись в толстую руку невесты костлявыми пальцами, жених понуро плелся через двор. В воздухе заколыхались шашки. И когда маймуны доплелись до ворот, чтобы вскарабкаться на низкорослых коней, справа и слева на земле лежала сраженная небывалой красотой новобрачных родня невесты и жениха. Маймуни, грузинская обезьяна. Шашки валялись рядом, и как раз тут надо мной склонился иезуит и извительно шепнул: «Подымись, сын мой, незачем пачкать одежду. Да будет тебе известно, цель оправдывает средства». Зал наполнился громоподобным хохотом, словно князей защекотала чинка. Кривя губы, Зураб злобствовал. Свадьба обманщиков захватила владетелей больше, чем дела царства со всеми кахетинскими обманщиками. «Потом! Что потом было?» — вопил Джавахишвили. «Говори, дорогой!» «Потом не знаю, ибо я на рассвете, пользуясь храпом спящих, ускакал». «А на перу как?» — наседал Церетели. «Говори, будь другом, на перу?» «Как в страшном сне».